зол до предела. Он решил надавать пинков первой служанке, которая откроет ему. Как только ворота распахнулись, он, не рассмотрев, кто был перед ним, видимо, решив, что это какая-нибудь девчонка, пнул ее изо всей силы ногой в бок. Послышался стон. «Паршивки!» — выругался Бао-Юй. «Я с вами добр, а вы совсем распустились и не ставите меня ни в грош. Еще смеяться надо мной вздумали». Но, взглянув на плачущую девушку, он обнаружил, что это Сижень, и понял свою ошибку. «Ах!» — воскликнул он. «Так это ты! Куда я тебя ударил?» Сижень никогда еще не испытывала на себе ругань и побои, и когда Бао-Юй пнул ее ногой, да еще в присутствии посторонних, она устыдилась и вместе с тем рассердилась. Ей было больно и обидно, но ничего нельзя было поделать. Понимая, что Бао-Юй не мог ударить ее умышленно, она решила стерпеть и с усилием улыбнулась. «Ты вовсе меня не ударил. Почему ты не идешь переодеваться?» Бао-Юй направился в дом. Сижень последовала за ним. «Я уже достаточно взрослый», — раздеваясь, говорил он ей. «Но никогда еще не сердился до такой степени, чтобы ударить человека. Я не знал, что это можешь оказаться ты». Сижень, терпеливо перенося боль, снова улыбнулась и ответила. «Я самая старшая из твоих служанок, поэтому с меня всегда и следует начинать. Надеюсь только, что ты больше не станешь пускать руки в ход». «Я это сделал неумышленно», — оправдывался Бао-Юй. «А кто говорит, что умышленно? Ведь открывать ворота должна не я, а младшие служанки. Но они так избаловались, что даже я зла на них. Они ничего не боятся». «Вот если бы ты пнул ногой какую-нибудь из них, было бы очень хорошо. Но, к сожалению, на сей раз баловалась я сама, и это я не велела им отпирать ворота». Пока не разговаривали, дождь прекратился. Бао Гуань и Юй Гуань ушли. Сижень, у которой все еще болел бок, расстроилась и легла, даже отказавшись от ужина. Когда она разделась и увидела на боку синяк величиной с чайную чашку, ее охватил страх, но она не стала поднимать шума и вскоре уснула. Сон ее был неспокойным. Она все время ворочалась и охала. Заметив, что Сижень нехорошо, Бао-Юй, хотя извинился перед ней, все же не мог уснуть. А когда в полночь он услышал стоны Сижень, то понял, что пнул ее слишком сильно. Он слез с кровати, держа в руке лампу, подошел к кровати Сижень. В это время Сижень кашлянула и выплюнула сгусток крови. «Ах!» — вскричала она и широко раскрытыми глазами уставилась на Бао-Юя, но тут же, спохватившись, спросила: «Ты что?» «Ничего», — ответил Бао-Юй. «Просто я услышал, что ты стонешь во сне, и мне показалось, что от моего пинка. Дай-ка я посмотрю. У меня кружится голова, и в горле неприятный сладковатый привкус», — ответила Сижень. «Посвети-ка на пол». Бао-Юй поднял лампу. На полу темнело пятно от крови. «Ой, плохо дело», — встревоженно вскричал Бао-Юй. Сижень поглядела на пол, и у нее похолодело сердце. Но если вы хотите подробно узнать обо всем, что произошло в дальнейшем, прочтите следующую главу. Глава 31, в которой речь идет о том, как ценою сломанных вееров была куплена драгоценная улыбка, и как утерянный Цилинь предвещал соединение влюбленных. Увидев на полу кровь, Сижень похолодела. Ей сразу припомнились разговоры о том, что люди, в молодости харкающие кровью, обычно долго не живут или остаются больными на всю жизнь. При этой мысли все ее мечты добиться почета и уважения обратились в прах, и из глаз безудержно полились слезы.